Мама с папой, помню, сильно удивлялись, откуда у меня столько ссадин и синяков. Алекс. Вот это было весело. Рози. У тебя всегда было странное представление о веселье. Поэтому последние 20 лет тебе тоже показались очень веселыми. Алекс. Ну, все веселятся по-разному. Рози. Это да. Алекс. Отели и больницы. Звучит, как название порнушки. Рози. Размечтался. Алекс. Что мне еще остается? Мой 4-летний сын, видишь ли, любит спать между мной и Бет. Рози. А я бы с удовольствием ушла в монастырь. Алекс. Да ну, не может быть. Рози. Точно тебе говорю. После тех мужчин, с которыми я имела дело, обет безбрачия был бы настоящим подарком. Алекс. Я не про обет безбрачия говорю. Ты ни за что не выдержишь обет молчания. Рози. Очень смешно. Знаешь, Алекс, иногда молчание дарит нам такую тишину, от которой забываешь про все на свете. На этой радостной ноте я тебя оставлю. Связь с Рози прервана. Алекс. Такую тишину я тоже знаю. Глава 46. «Привет, мам! Пишу пожелать удачи на новой работе. Она тебе понадобится. Уверена, что народ тебя полюбит. Ни пуха, ни пера. Целую, Кати!» У вас входящее сообщение от Руби. Руби. «Ну что, миссис, помощница управляющего, как оно? Как продвигаются дела?» Рози. Очень-очень медленно. Руби. Мне спросить, почему? Рози. Ты готова выслушать длинную тираду? Если нет, у тебя есть возможность ее избежать. Откажись, пока не поздно. Руби. Поверь, я хорошо подготовилась к этому разговору. Давай, рассказывай. Рози. Итак. Прекрасным ранним утром я приехала на указанную мне улицу и минут 45 ходила по ней туда-сюда, пытаясь найти этот грандиозный отель Grand Tower. Я расспрашивала владельцев магазинов и кафе, останавливала прохожих, но никто из них не имел ни малейшего понятия о том, что же это за отель и где его искать. В конце концов я поняла, что в первый рабочий день я опоздаю, и, чуть не плача, позвонила директору курсов, думая, что он дал мне неверный адрес. Он проверил еще раз и подтвердил, что все правильно. Но это казалось невероятным, потому что по указанному адресу находилось какое-то заброшенное здание. Наконец он согласился позвонить владельцу отеля, чтобы еще раз уточнить информацию. А я в ожидании ответа присела на грязные ступеньки этого здания и испачкала свой новый брючный костюм. Еле сдерживая слезы, я думала о том, что опоздала на полчаса, и администрация отеля явно будет недовольна. Внезапно сзади раздался такой странный звук, словно кто-то громко пукнул. Я с ужасом обернулась и увидела, что это отворилась дверь здания. На пороге стояло оно. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга, а затем оно заговорило, обнаружив сильнейший дублинский акцент, и представилось мне как Кронин Ихьяли, владелец данного здания, причем настояло на том, чтобы я называла его Бобчиком. Поначалу меня смутило такое странное прозвище, но в течение этого бесконечного дня все стало предельно ясно. Странный пукающий звук, который я услышала утром, издавали не дверные петли, а сам Бобчик, вернее, газы, которые он испускал. Он пригласил меня внутрь и провел по первому этажу. Затем спросил, есть ли у меня вопросы, и я, конечно, сразу же захотела узнать, почему мне назначили встречу